В управлении неожиданно пусто, есть только Айка, и она обрадовалась мне так, словно я пришел ее спасти. Впрочем, так оно в целом и было. «Иль, ура, наконец-то!» «Я вообще-то предупреждал, что опоздаю часа на 4, говорю я. «А где все?» «В том-то и дело. Заболели. Кинслейер звонил, велел мне ждать тебя, потому что ты за главного, и держать оборону, и ему звонить, если что. Он вроде бы чувствует себя нормально, но его все равно заперли, потому что эпидемия. Дип с температурой. Она написала, что ей плохо, и чтобы Кину не верили, врет. Так что я вот жду. Из приемной к Альбейну уже 3 раза вызывали. Но я сказала, что Кинслейер и Дип на больничном, и обратитесь в кадры, если не верите. А ты на выезде по последнему расследованию. Я все правильно сказала?» «Все правильно, соглашаюсь я. Вот час от часу не легче. Одно спихнешь, так Кин найдет способ повесить на тебя бумажную и процедуральную работу по завершению следствия по трупу. Наверняка Кальбейн как раз и интересуется про отчеты и конкретику. А про синхронность заболевания Кина и Дип я потом им жизни не дам с предположениями. Идем, раз вызывали, сходим к старику. Ты же еще с ним не знакома?» «Нет». Айка расширяет глаза так, что становится похожа на мультяшную героиню. «А мне обязательно идти? Я же стажер, а он, ну он...» «Начальник он. У тебя разве не было начальников?» — хмыкаю я. «Мне что-то взять?» Дип брала планшет. «Он будет спрашивать про аналитику? Он будет спрашивать про отчеты? Я почти написала отчет по допросам вчерашним, но я хотел, чтобы Дип проверила, а Дип не может. А что мне говорить?» «Ничего не говори, пока напрямую не спросят», — отвечаю я. «Если спросят то, чего не знаешь, не придумывай, так и скажи. Ты стажер пока что, причем даже декада не отработала. Не сожрет он тебя, скорее меня, но троном подавится и выплюнет». Айка немного нервно улыбнулась, но я знаю, что у нее счастливый нрав. Через пару минут уже будет опять щебетать, а Кальбейну напугать ее в самом деле не под силу. Приемный Кальбейна, задрюканный адъютант в респираторе, бросил на нас утомленный взгляд и шмякнул на стол 2 стерильных маски в упаковке. «Без защиты нельзя». «С каких это пор старик боится инфекций?» Интересуюсь я, смиряя маску подозрительным взглядом. «Я роюсь в одном из отсеков. У меня должна быть нормальная маска на случай всякой пыли и задымлений. Бен, забивавший мне трон такой фигней, маньяк по части гигиены и защиты дыхания». «С тех пор, как за ночь 1000 смертей», — буркнул адъютант. «Ну?» Пока Айка торопливо надевает маску, я, наконец, нахожу упаковку с носовыми фильтрами и респиратор. После экипировки нас, наконец, пропускают в кабинет старика. Кальбейн при виде нас недовольно напяливает респиратор и всхрапывает. И вызывает с терминала Кина. Тот откликается быстро, но вид у него тот еще. Глаза красные, нос отекший, губы в кровавых трещинах. Он кивает нам с Айкой, и я прямо отсюда могу сказать, что лучше бы он лежал и не дергался. «Хорошо, хоть и Левштадт успели взять». Невесело шутит Кин немного сиплым голосом. «А то как-то неловко бы получилось». «Неловко на потолке спать, одеяло сваливается», — рыкнул Кальбейн, который совершенно очевидно ужасно недоволен ситуацией. «Но что можно сделать, если все болеют? Или он не этим недоволен?» «Тут у нас, сынки, такое дело. Этот ваш несвежий труп... Да знаю я, знаю, что не ваш, а полковника. Так вот, его у нас Минобороны угнали быстрее, чем наши трупорезы его даже описали. Я с Ронни ругался весь вечер и бестолку. И уперся он, что баран, что никакого оружия там и в помине не было, а он бы знал. А по вашим-то материалам оно было?» «По крайней мере, мотивацией клонов было добыть это оружие, чтобы отомстить всем телепатам», — говорю я, пока Кин там у себя кашляет. И тело было разделано так, словно они в нем что-то искали. «И вот они были уверены, что оружие есть. А Ронни говорит, что никакого оружия нет и не было, и дело закрыто. Так вот, дело открыто до тех пор, пока у меня на столе нет финального отчета. Смекаешь, сынок? У нас еще нет полноценной реконструкции процесса изъятия тела с корабля, понимающе говорю я. И не переловлены все участники, вставляет Кин. Нам Минсоцразвитие готово сдать оставшихся? Если не готовы, я им позвоню, мрачно обещает Кальбейн. И скажу приготовиться. Они достаточно навставляли нам палок в колеса уже своими защитами. А теперь идите и пишите отчет. Со значением добавляет он. Кин кивает мне и отключается. Мы с Айкой выходим и идем обратно к себе, по пути снимая средства защиты. Впрочем, в коридорах полно людей, которые так и ходят в масках и респираторах. Видимо, меры уже объявлены вполне серьезные. «А что, в самом деле сотни смертей за ночь?» – спрашиваю я. «Не знаю», – вздохнула Айка. «Я не дип, я только учусь. Узнать?» «Узнай. И еще узнай, что там с Гилсарем и Сахарком, и кого мне передопросить из вчерашних клонов». «Материалы по допросам на терминале. Про тех сейчас позвоню в больницу», – пообещала мне Айка. Я подвигаюсь к терминалу и печально принимаюсь за протоколы допросов, приложенные видео, матрицы сознаний и прочие документы, включая, наконец, с кровью выцарапанные материалы по азвирскому инциденту. Лучше бы я еще одни печальные руины облазил, честное слово, чем колупаться в этих сраных лабиринтах сознания. Я сверяю и сравниваю несколько десятков минут и почти совсем соглашаюсь с выводами дежурных телепатов, что среди тех, кого мы поймали, есть один парень, которого мы уже допрашивали, и еще один из тех, кто занимался подменой контейнеров. Кроме Джосса, они самые интересные. И я уделяю особое внимание слепкам их сознаний, пытаясь лучше понять модели движения информации и внутренние системы идентификации друг друга, которые они используют. Допрошенного мы встречали как Инри Ейса, и, судя по методично снятой карте воспоминаний, он в самом деле участвовал в дезинфекции. В этом он не врал. Он не видел там посторонних. Тоже правда, для него посторонних там не было. А носимый регистратор он вел так, чтобы в кадр ни в коем случае не попали манипуляции с каютой за их спиной. Только вот с ними был четвертый, который прошел до корабля, технично скрываясь за блоками оборудования. А внутри блока оборудования они протащили до здания космопорта сложенное едва не пополам тело. С живым человеком такой трюк бы не прошел. И с замороженным трупом тоже. А вот стазисное тело, достаточно подвижное, лишенное окоченения, вполне удалось упихать. Прямо там, на входе, технику им подменили. С их блоком ушел в сторону другой уборщик, а они остались с блоком, которым производилась уборка в здании. Я сверился с записью камеры на этот момент, видимо, педантично найденной Дипикой еще вчера, и по точкам на щеках тот второй парень, Элвер Джонас, один из тех, кого мы допрашивали. И в один из моментов почти очевидно, что на съемке их двое в одном кадре. Я грустно подпираю голову рукой и изучаю дальше, печально обдумывая тот факт, что бардак развился до такой фазы только потому, что мы в самом деле плохо допросили уборщиков. Вытряси мы их до последней нитки сразу, куда быстрее бы все отыскали. Но нет, вредные мужики у нас подозрения не вызвали. Слишком вредные, слишком наглые, не боящиеся качать права и вести себя дерзко и самоуверенно. Не подходили они под психологический профиль виноватых. Кто же знал? Впрочем, я сам себе даю обещание, что буду сканировать куда пристальнее в следующий раз даже случайных участников любых инцидентов, которые нам доведется расследовать. Парни с подменой не так интересны. Они знали, что должны изобразить драку и потом утащить другой контейнер. Только и всего. Тут вызывает любопытство в основном движение информации, которое очень трудно установить. Дело в том, что клоны не называют друг друга внутри себя именами или номерами или значимыми событиями. Они фактически пользуются персональным псионическим аналогом имен, которые между собой не разделяют. То есть даже они сами, не показывая пальцами на конкретного клона, не могут объяснить друг другу, который именно передал информацию. Определенную индивидуальность имеет из всех пойманных только Джосс. И я подозреваю, что должен быть еще какой-то такой. Потому что не существует полностью децентрализованных, успешно работающих схем. Засигналил ком, и это Кин. Он прокашлял приветствие и сказал. Я смотрел протоколы и видео. Получается, что у нас есть трое парней, которые участвовали во вскрытии трупа, но все они уверены, что ничего не нашли. Но они не вскрывали ему голову. Голову трупу разбили уже там, в грузовике. Нам нужны те, кто там с ним был. Оружие, если было найдено. Но в тот момент. А если не было найдено, я тру шрам, соображая. То его либо не было, либо оно у Ронана. Либо его кто-то нашел другой, еще на корабле, предполагаю я. Или еще что-то. Что? Не знаю. Айка, запроси у Минобороны хотя бы токсикологию полковника, ладно? И если они делали бактериологический там анализ, если будут сопротивляться, сходи к Кальбейну и попроси усилить просьбу. А то нам для отчета это очень надо. Есть, сэр! То есть, Иль, то есть, сэр! Кин снова зашелся в кашле. «Мне не нравятся твои идеи. Хотя мне так фигово, что я готов предположить, что это сраная эпидемия. Оружие лично против меня». «А говорил хороший иммунитет». «Это те гонщики на меня накашляли. Они, кстати, все в больницах», — мстительно добавил Кин. «Пропускают-таки свою гонку». «Думаю, ее отменили», — отмечаю я, «как и все остальные мероприятия». «Разве не принято поступать именно так?» «Вероятно», — согласился Кин. «И ты свои мероприятия отмени. За короткое время тут все не развалится, а если у тебя в самом деле нормальный иммунитет, через пару дней тебе будет уже лучше». «Нам надо искать». Кин потер глаза рукой. «Я тебе непонятно сказал. Отдыхать иди», — выговариваю ему я и принудительно завершаю сессию связи. «Уже можно влезать?» Тут же спросила Айка. «Норматла, то есть Сахарка, можно допрашивать?» «Тебе разрешили вмешательство вплоть до второго уровня в связи с обстоятельствами и объективными затруднениями с допросами других участников, что бы там это ни значило». «Это значит, что мне можно выпотрошить его, но так, чтобы он потом был в сознании, и сознание было целостным», поясняю я, думая о своем. «Не люблю я совпадения». Эта эпидемия началась очень не вовремя, и тайминг меня смущает. Другое дело, что она не похожа на направленное оружие против телепатов. Болеют все, и я лично видел достаточно тяжелое состояние Сахарка и Джосса. А из известных мне псиоников пока болеет только Гилсарем. Что с Гилсарем, кстати? Она умерла, прикусив губу, сказала Айка. Сегодня ночью. Это не очень хорошо. Вернее, совсем нехорошо. Запроси результаты вскрытия. Вытряси статистику по больным и умершим, проанализируй. Кто болеет больше, телепаты или не телепаты? Кто болеет тяжелее? У кого больше смертельных исходов и осложнений? Что? Хмурюсь я, намечая совершенно несчастное выражение на ее подвижном лице. Чего ты? Я пока и половину из этого не представляю, как делать. Но я попробую спросить совета у Дип. Попробуй дать ей выздороветь. С немного нарочитой суровостью говорю я. Я убыл потрошить Норматла. Если что, я на связи. В министерской больнице меня снова заставляют надеть респиратор. Да еще и очки. И вообще химзащиту бы напялили, если бы я позволил. Потому что у них половина персонала уже слегла. И некая тяжелая паника уже подступает под самые стены. «Как вообще ситуация?» – спрашиваю я у задерганной медсестры, которая провожает меня до тщательно охраняемой палаты Норматла. «Очень плохо», – ответила она. «У нас тут только больные, связанные с министерством, но мест не хватает уже сейчас». «Есть какие-то перекосы по осложнениям и смертям, или все болеют одинаково?» «Альвары болеют плохо», – она бросила в мою сторону короткий взгляд. «Лучше поберегитесь». У вас наверняка еще куча лекарств в назначениях, и они могут быть несовместимы с теми средствами, которыми мы сейчас все это лечим. А кто еще плохо болеет? Сидхе? Телепаты? Старики, вздохнула она. Хроники, аллергики, люди с системными заболеваниями, паллиативные. Младенцы, говорят, тоже, но у нас, понятное дело, таких пока нет. У нас здесь умерла свидетельница, почти что подозреваемая, Гилсарем. Что-то про смерть ее знаете? Она пошла на поправку. Симптомов совсем не было, даже очнулась. Правда, сознание было очень мутным, но такое бывает. Мы думали, что уже почти все в порядке, но сегодня она проснулась и сразу умерла. Сегодня сделают вскрытие и узнаем точнее, но пока больше всего похоже на тромб. Спасибо. А что этот, Норматл? Мы уже остановились у его палаты, и охранник лениво мне отсалютовал. Отвалил свое, достаточно тяжело, хоть и здоровенный парень. Сейчас он полностью в норме, мы его проверили вдоль и поперек. Спасибо. Я киваю ей, киваю охраннику и открываю дверь в палату. Что и говорить, Норматл встретил меня достаточно неприязненным взглядом. «Добрый день!» — вежливо здороваюсь я, включая запись и передачу потока на комкино, на всякий случай. Сахарок сделал еще более мрачное лицо. Наверняка его предупредили о моем визите, о том, что прибудет телепат из министерства, которому разрешено копаться в его мозгах практически без ограничений. Конечно, он нервный и запуган. Особенно учитывая его историю. «И что ты натворил, Сахарок?» спрашиваю я как можно более конверсационным тоном. Он только мотнул головой. «Ты же понимаешь, что у меня есть разрешение допросить тебя без твоего участия?» «Вот и допрашивай», — буркнул он. «Я предпочел бы нормальную беседу», — говорю я, но тем не менее включаю генератор и синхронизирую с ним имплант. Тем более, что большую часть твоих приятелей мы уже переловили, и основные моменты истории нам ясны. Он бросил на меня недружелюбный взгляд и насупился. Ты служил на Азвире 12 охранником и почему-то проникся дружескими чувствами к тамошним шахтерам-рабам. Как такое получилось? Спрашиваю я, помимо собственного желания, думая, что история без конца повторяет себя, меняясь в лицах, в деталях, но не меняясь в главном. Вот снова хозяева-телепаты и их рабы, выпистывавшие, взрастившие себя оружием против угнетателей. Когда же мы уже научимся? Или это где-то в сути псионического генетического комплекса зарыто вдобавок желание угнетать и властвовать? Или нет? Ведь Альвары не рвутся к власти так, или же тут другая генетическая память приходит на помощь, мешая попытаться воцариться и попрать своей телепатической пятой весь мир. Для меня это не очевидно. Но зато очевидно, что азвирские рабы всех телепатов приравняли к угнетателям, не разбираясь, и своего друга-помощника научили тому же. «Ты сирота?» – спрашиваю я – хотя мне достаточно посмотреть в дело, чтобы убедиться, что это именно так. Да. И кто из них с тобой побратался? Джосс? И этот. Сказал он, не распознав наживку или не подумав, что меня уже не так просто запутать. Может, он слишком устал или слаб после болезни, чтобы полноценно думать. Этот. Звучит как имя собственное. Скорее всего, это и есть аналог имени, маркер, который этот использовал, чтобы определить себя и отделить от других. И само его существование указывает на правильность моей гипотезы о том, что децентрализованная гидра как минимум двухголова. Толпа, где идентичность размыта, умеет принимать спонтанные решения, но не умеет ни думать, ни анализировать, ни строить сложные планы. А тут мы столкнулись со сложным, очень сложным планированием. Думаю, такое же сложное планирование имело место быть и тогда, когда шахтеры начали пытаться искать союзника среди охранников. Интересно, к скольким они подкатывали с дружбой и попытками вызвать жалость, прежде чем им повезло с Норматлом, у которого, похоже, была почти исчезающе слабая, но все-таки существующая склонность к телепатии по эмпатическому типу. Этот научил себя основам, верно? Тому, как водить за нос телепатов. Мягко говорю я. Он посмотрел на меня, и я поймал его взгляд и подтолкнул. Никакого нажима, никакого пролома, только движение навстречу и небольшое искажение восприятия. Этому меня не в университете учили тоже. А Сахарок дезориентирован после болезни. Мысли немного путаются. На него такое искажение сейчас ляжет отлично. Он сказал, что я не смогу понять всего, потому что у меня нет ни одного близнеца. Не поэтому. Вряд ли ты бы понял, но наличие одного близнеца не помогло бы. Это правда. Чтобы понять их полностью, надо быть одним из них. Но этот путь закрыт для всех, кроме них самих. «Я хочу вырастить клона, чтобы быть таким же», — сказал Сахарок с пиететом. «И я понимаю, что общение с несколько безумными азвирцами не прошло для него даром. Он съезжает с катушек». «И чтобы помочь отомстить». «Конечно, мы отомстим. Мы ждали, когда нам повезет. Но ведь повезло же». Как-то узнал про оружие в теле полковника Чена. Телепатка напилась сразу, как перешла на корабль. Бред несла на камбузе, песни пела, потом рыдала. Сильфа велела ее тащить в каюту. А она как зациклилась, как специально. «Все телепаты умрут, и я с ними умру, я не хочу умирать». И я такой: «А почему умрут?» Она говорит: «Потому что Чен был оружие, и теперь точно все телепаты умрут». «И ты решил, что это поможет?» «А ты бы не решил? Шутишь, Джосс?» «Кем он меня видит?» «Это Джосс, единственный клон-блондин?» «Пожалуй, это даже лучше любого другого варианта». «Ты знаешь, тело все-таки забрало министерство. Нашли в грузовике. Помнишь серый грузовик?» «Который с запасными номерами? Ну да. А как нашли-то?» «Арестовали много наших. Этот был не с ними». «Конечно, он всегда осторожен». Норматл был так горд своим побратимом, что в его памяти всплывает достаточно четкий образ, который я могу поймать и закрепить. «Как думаешь, ему нужна помощь?» «Этому?» «Не знаю, просто не знаю. Я долго болел, не в контакте, ты же понимаешь». «Вы же не виделись после твоего прилета, так?» «Нет, не виделись, чтобы не привлекать внимания». «Где вы пересекались в последний раз?» «Тех, кто должен был с ним встретиться, забрали, переловили. Помоги мне снова найти с ним контакт». «Он не менял ничего?» «Я не знаю». «Я тоже. Последний мой код был 19 и 6-е место». «Шестое место?» «Он колеблется, словно пытаясь сбросить мое наваждение. Но я усиливаю давление и почти ощущаю, как чужой разум продавливается под нажимом. Я ненавижу телепатическое насилие. И явно буду чувствовать себя дерьмом еще долго. Возможно, даже сушеным дерьмом и синбюлем». «Первое место там, где мы родились. И второе место там, куда мы пришли. Третье, четвертое и пятое там, где нас поселили. Шестое там рядом. Седьмое место там, куда мы пришли сами. Восьмое место там, где сходят звезды. Девятое место там, где старый дворец». За каждым набором слов образы. И они не такие уж сложные, так что я легко разбираю каждый и запоминаю сам. В большинстве мест я уже был, а код означает время. Простой и дуракоустойчивый метод. «Спасибо», — говорю я. «Больше мне, наверное, знать сейчас и не надо». Норматл мотает головой туда-сюда, пытаясь прочистить голову. «Херота!» — с надрывом выругался он. «Да что это? Херота! Ты проклятый телепат! Джосс!» Он дезориентирован. Дезориентирован сильно и, наверное, напуган. И мне даже его жаль. Но в конечном счете он совершил преступление, и мое вмешательство в его голову далеко не самое страшное из ждущих его последствий. Я покидаю палату и включаю двустороннюю связь, чтобы сразу услышать, как Кин там надрывается в кашле. «Шестой!» — с трудом говорит он. «Это те заброшки в 19 часов там получается». «Да, но я думаю, что код и время поменялись», — отвечаю я. «Надо установить наблюдение за всеми местами, круглосуточное и максимально незаметное». «Да, так и надо», — согласился он. «Ты как?» «Ты мне не поверишь, но намного лучше. Мой телемедицинный врач сказала, что я исключительно здоровый осел, и у меня есть все шансы раскатать эти бактерии за пару дней. Так что тебе недолго быть там за главного». «Я, в общем-то, буду только рад». «Тебе разве не нравилось быть командором?» «Не очень. И быть его начальником управления по остаточному признаку мне не нравится тоже». «Ну ладно, начальником буду я», — рассмеялся Кин, и смех почти моментально перешел в дикий надсадный кашель. «Вот какого черта? Я болею, Дип болеешь, а ты нет. Ты был к этому перхающему Джосу ближе, чем я, и остальные гонщики на тебя кашляли точно так же». «Вот почему болеет Дип, надо у тебя спросить», — строго говорю я. «Что ты с ней сделал, что заразил?» «Так, отставить инсинуации», — весело предупредил меня шеф. «А то я и тебе найду, что инсинуировать». «Да хотя бы инсинуируйся», — с удовольствием говорю я, но продолжать эту линию беседы не планирую, потому что это уже больше похоже на чемпионат скороговорок, чем на нормальный разговор. «Звучит как ругательство», — печально вздыхает шеф. «Ладно, навестишь еще того самого Джосса?» «Если пустят. Строго говоря, ордер у меня только на сахарка, но тут бардак». «Давай. А я пока напишу бумажку на наблюдение, чтобы Радомила не терзалась, в какой форме ее делать. А как же обучение, порыв к знаниям и все такое?» Кин смотрит на меня, как на придурка, и отключается. «Пожалуй, если бы на настоящий момент я бы не был уже полностью уверен, что у них с Дип-таки роман, то сейчас я бы убедился в этом доподлинно. Впрочем, они молодцы, что не афишируют. Нельзя сказать, чтобы у нас были какие-то особые правила против отношений на службе. Но лишнее обсуждение и обсасывание тем о том, что Кин сделал, потому что сделал, а что потому, что так хочет Дип, нам не очень-то нужны. Хотя я считаю, что мне бы могли и сказать. Я все-таки не только член команды, но и друг».